Глава 16 и последняя, в которой Оля снова слышит голос волшебного зеркала. Если бы вы только могли видеть, что делалось внизу, когда Оля спустилась с башни. «Но шрок разбился! Но шрок разбился!» Во всю силу легких кричал стражник, подбрасывая вверх свою алебарду. «Сколько лет я ждал этой минуты!» Со всех концов города к башне толпились люди. Среди них было множество девочек и мальчиков. В толпе Оля увидела Ело, Гурда и Бара. Они налетели на нее, как вихрь, и чуть не задушили в своих объятиях. Потом, расталкивая всех, к Оле протиснулась женщина в белом колпаке. — Тетушка Аксал! — Позанято! Добрые мои девочки! Как радостно обнимала Олю и Ело тетушка Аксал! У нее дрожали руки, и она без конца повторяла, всхлипывая. «Фазанята! Славные мои фазанята!» Кто-то закричал в толпе. «Гурд! Ты жив, мальчик?» «Друзья!» — ответил Гурд. «Эта девочка спасла мне жизнь!» Какая буря приветствий раздалась кругом! А Оля стояла раскрасневшаяся, неловко опустив руки, не зная, куда деваться от смущения. «Эта девочка!» — крикнула тетушка Аксал. «Пришла из чудесной страны, где сердца всех людей благородны и отважны!» «Оля!» — закричали дети. «Оставайся всегда с нами!» «Оставайся с нами!» — раздавалось со всех сторон. Гурд посмотрел в глаза Оле и сказал. «Ты слышишь, Оля?» Неожиданно для самой себя Оля взмахнула косичками и заговорила. И ее слабый голосок вдруг стал таким звонким, что его услышали на самых отдаленных улицах города. «Я не могу остаться с вами, дорогие друзья, потому что нет на свете ничего прекраснее и лучше моей страны. Вы, наверное, тоже построите когда-нибудь такую же светлую жизнь, как в моей стране. Я верю в это, дорогие друзья!» Потом Оля и Ело шли по городу, и все встречали их и расступались перед ними с улыбками и приветственными криками. Повсюду слышался звон стекла. Это горожане разбивали кривые зеркала на площадях и улицах города. И этот звон звучал, как музыка. «Оля, давай споем нашу песенку», — предложила Ело. Оля кивнула, и девочки радостно запели. «Ничто не остановит нас, когда нам цель ясна. Вперед, вперед, дала наказ любимая страна!» Солнце ярко сверкало над городом, и все искрилось вокруг. Песню подхватил Гурд, а вслед за ним ее начали петь мальчики и девочки. Вот, наконец, и площадь с фонтаном, а вот и стеклянная лестница, уходящая вверх. Оля нежно простилась с тетушкой Аксал, Гурдом и Баром. Сотни мальчиков и девочек прощально махали ей руками. Оля и Ело медленно поднимались по лестнице. Ступени, словно струны, звенели под их ногами. И вдруг девочки услышали отдаленный грохот. Они оглянулись. Далеко за городом рухнула башня смерти. А там, где она стояла, в воздух поднялась, все более разрастаясь, туча черной пыли. Весь город неумолчно шумел радостными криками, и девочки еще раз подняли вверх руки, прощаясь со страной, жители которой перестали верить кривым зеркалам. На самой вершине холма они раздвинули кусты и выпрыгнули из книги в переднюю. И в ту же секунду Оля увидела у своих ног книгу, на обложке которой было написано «Икс-закс». Затем по чистой глади зеркала побежали голубые волны. Она услышала красивый звенящий голос, будто ударились друг о дружку хрустальные стеклышки. «Ты хочешь вернуться домой, Оля?» «Очень!» «Ты не жалеешь о том, что побывала в королевстве кривых зеркал?» «О, нет! Я так благодарна тебе, волшебное зеркало! Ведь я так много видела и так много поняла! Я раньше даже представить себе не могла, что маленькие недостатки могут так помешать в трудную минуту!» Волны на гладком стекле зеркала успокоились, и голубой туман рассеялся. Стекло исчезло. Осталась только одна рама от зеркала. «Прощай, дорогая Ело!» «Прощай, Оля! Спасибо, что ты научила меня быть смелой и доброй!» Подруги обнялись и расцеловались. Потом Оля быстро переступила через раму и оглянулась. По зеркалу уже снова скользили голубые волны. Когда они рассеялись, Оля снова увидела Ело, улыбнулась ей и помахала левой рукой. Скрипнула дверь. «Опять ты вертишься перед зеркалом», — сказала бабушка, появляясь в передней. «Небось, не отходила от него, пока я была у слесаря. Ну вот, я и получила новый ключ. Смотри, больше не теряй его, Оля». Оля повисла у бабушки на шее. «Бабунечка, родненькая, здравствуй! Как я рада!» «Батюшки!» Растроганно и немного растерянно сказала бабушка. «Что это с тобой? Как будто год не виделись. Расстались-то всего 10 минут назад». «Как ты запыхалась, бедненькая! И почему я сама не пошла за ключом?» «Да ведь ты ж боялась темноты!» Оля горячо поцеловала бабушку. «Что с тобой, девочка? Чем ты так взволнована?» «Я тебе все расскажу!» «Да что случилось?» «Я просто, бабушка...» «Ну, что? Что?» «Я просто посмотрела на себя со стороны». Обняв растроганную, улыбающуюся бабушку, Оля украдкой взглянула в зеркало и снова помахала рукой Ело. И странно, ей показалось, что Ело запоздало ответить ей таким же движением и, замешкавшись, смахнула со щеки слезу. Впрочем, все это, конечно, Оле только показалось.